2. Вероятное невероятное. Санти озадаченно изучал вращающуюся перед глазами многомерную развертку плетения и тихо ругался сквозь зубы, ровным счетом ничего не понимая. Логика вероятностной магии отличалась от привычной логики магических плетений настолько, что мозги порой закипали. Наставник в ответ на бесконечные вопросы недовольно бурчал, что ничего нет хуже, чем переучивать устоявшихся магов, что было бы куда лучше, если бы они ничего не знали и не умели. Тогда бы поняли и приняли все намного легче. Он терпеливо объяснял каждую мелочь, однако яснее ничего не становилось. Многие его объяснения, а если точнее большинство, казались иллианцам бредом сумасшедшего. Ну как, скажите на милость, можно заменить основную линию реальности на что-то другое? Мало того, при этом нужно еще и учесть каждую мелочь. Одна ошибка, и плетение не срабатывает. Бесследно растворяется, рассыпается. С момента начала обучения ни у кого из них еще ни разу не удалось осознанно сплести и запустить рабочую свертку вероятности, как иногда называл плетение наставник. Разве что случайно что-то получалось, но именно случайно, поэтому результат был совершенно непредсказуем. Особенно Скомороха поразил случай, когда он отвлекся и отпустил плетение, после чего все окружающие поляну, где они тренировались деревья, вдруг свернулись в какие-то странные кольца с шевелящимися лапами, но при этом остались живыми. Как ругался наставник, пытаясь разобраться в том, что натворил нерадивый ученик, и вернул все к исходному состоянию только минут через 20. Сегодня у Лича были какие-то срочные дела, поэтому он доставил иллианцев на полигон, дал задание и смылся, приказав не пытаться прыгнуть выше головы и работать над простейшими плетениями преобразования камня в металл и наоборот. И они принялись работать. Час за часом. Но связки делали что угодно, но только не то, что требовалось. «Да что же это такое?» — в сердцах хлопнул себя ладонями по бокам Энет после того, как очередная его попытка сделать камень металлическим привела к тому, что этот самый камень обзавелся паучьими лапами, зашипел и убежал в кусты. «Но все же правильно вроде делаю». «Знаешь, по-моему, наставник пытается заставить нас понять какую-то основополагающую вещь, без понимания которой дальше не пойти», — покачал головой Лек. «Вертится что-то в башке, но никак поймать не могу». «Не ты один», — пробурчал Храд. «Вроде чего-то доходит до меня, только никак понять не могу, чего же оно такое. Обычной магии как-то проще, чего хочешь, то и получаешь, а тут...» «Ну, не зря же вероятностных магов обычно называют великими», — вздохнул Санти, уныло глядя на результат своей попытки. «Гаптово семя, но как оно так могло выйти, а?» Тенувиэль, глядя на камень, превратившийся в подрагивающую лепешку, распространяющую запах, точно сообщающий, что перед тобой, противно захихикал. «Да уж ты отличился, рыжий», — прорвалось сквозь смех. «В говно камней еще никто не превращал». «Да иди ты», — вызверился на него Скоморох, — «мне и так тошно». «Вот что, хватит пока», — решительно вмешалась Раха, — «а то еще передеретесь. Ни у кого не получается, так что давайте думать, что мы не так делаем». «Именно», — поддержала подругу Ле, — «который день уже возимся, а толку нет». «Мало мы это обсуждали», — скривился Нет. «Помогло?» «Не помогло», — пожала плечами жрица. «Но что еще делать? Продолжать пытаться, не понимая ничего? Так ничего и не добьемся. Уверена, что есть какая-то тонкость, которую мы не учитываем». Санти, с отвращением покосившись на благоухающую лепешку, уничтожил ее взмахом руки, использовав привычное заклинание. Затем присел на валяющееся неподалеку бревно и задумался. И Лек, и девочки правы. Надо прежде всего понять, где тут собака порылась, иначе так ничего и не выйдет. Наставник тоже хорош. Нет бы объяснить толком, дал развертки плетения и умыл руки. Думайте, мол, болезные. Неужели его самого таким же образом учили? Странно, если разобраться. Рядом тяжело опустился на пенек Лек, тут же развернувший перед лицом развертку плетения и принявшийся водить по ее линиям пальцем. Скоморок вздохнул. Все это они проделывали раз за разом, но результата не было. «Чего же мы не учитываем, а?» — задал риторический вопрос Горец, отвечать ему никто не собирался. Среди иллианцев постепенно воцарялось уныние, они пребывали в растерянности, привыкнув, что все им дается довольно легко. А тут вдруг произошло наоборот — и это выбивало из колеи. Сильно выбивало. Краем глаза Санти видел расхаживающую туда-сюда тайку, которая хмурила свои густые брови и загибала один палец за другим. Он покосился на Инета и в который раз подумал о том, что тот делает в постели с такой дылдой. Впрочем, не его дело, раз кровному брату с девушкой хорошо, то остальное значение не имеет. В какой-то момент охотница вдруг замерла на месте, затем медленно повернулась к россыпи камней, у недалекой скалы шевельнула пальцами, и один из камней заблестел стальным блеском. Девушка ринулась к нему, подняла, осмотрела, после чего развернулась к остальным и радостно крикнула. «Получилось!» «Как ты это сделала?» — буквально подлетел с пенька Олег. Он подбежал к Тайке, чуть ли не выхватил у нее из рук камень. Тот действительно стал железным, сохранив, однако, прежнюю форму. И обычной магии, судя по отсутствию остаточных следов, девушка не применяла. Вот только через несколько мгновений камень вернулся в прежнее состояние, при этом ощутимо нагревшись. Лекс стряхнул его на землю, ругаясь, замахал обожженной ладонью. «Объяснить можешь?» — подступил к ученице Энет. «Попытаюсь», — она выглядела задумчиво. «Мы... ну это... что?» «Ну, в общем, мы знания по магии получили за просто так, из ниоткуда. Мы их не учили, не тренировали, не дошли до всего потом и кровью. А готовое? Ну, оно хорошо, только мы привыкли, что вот то так, а это эдак. И никак иначе, понимаете?» «В общем, да», — граф переглянулся с горцем, заинтересованно смотревшим на смущенную охотницу. «Ну ты продолжай, продолжай». «Ну я подумала, а что если забыть все, что мы знаем?» Залились щеки Тайки. «Вообще все. Вспомнила себя до того, как вас встретила». Ну и попробовала представить, как бы я сделал вот это тогда. И до меня дошло. «Да не томи ты», — сжал кулаки Храд. «Ну, вероятностник не использует готовые плетения, как мы, а каждый раз меняет их под ситуацию». «Мы тоже адаптируем их, если надо», — возмутился Нед. «Ну да, я не так объяснила». Девушка, судя по виду, явно не могла найти слов. «Мы это, просто меняем составные части, а тут надо каждый раз заново почти плести, на основе развертки, но заново». «Я, кажется, понял», — медленно произнес граф. «Всем знакомо понятие алгоритм. Ну, подробная развертка возможного плетения». Остальные подтвердили свое знание кивками. «Так и вот, в вероятностном плетении берется только основа воздействия, а потом оно учитывает особенности данного конкретного камня, и именно под него создается плетение, которое подставляется потом вместо основной нити реальности. Так, Тайка?» «Ага, наставник», — радостно закивала та. «Я никак точно сказать не могла, сама поняла, а вот объяснить...» Эннет вздохнул. Все же прошлая ученица давала о себе знать, она так и осталась несколько косноязычной. Но при этом думать умела. Вот и теперь подсказала выход, над которым остальные уже который день безрезультатно ломали головы. А всего-то надо было отринуть привычные модели составления заклинаний и попытаться посмотреть на вероятностную магию непредвзятым взглядом, она ведь сильно отличается от классической и оперирует совсем другими силами и возможностями. Граф попытался применить идею охотницы и принялся составлять плетение преобразования камня в металл заново, причем только для конкретного камня, а не для какого-то абстрактного. Да, основа была той же, что дал учитель, но из нее использовались только первые и последние блоки. То есть выделение основной линии реальности и замена ее созданной плетением линии вероятности превращения. И камень немедленно заблестел, став железным. Вот только, как и у Тайки, оставался таковым всего лишь около минуты. «Вышло?» — выдохнул Энет и довольно улыбнулся. «Да видим уже. Объясняй». Пришлось подробно разжевать друзьям и подругам все, что он понял. Не прошло и часа, как превратить камень в металл получилось у всех. Правда, не у всех одинаковый. У кого-то это была медь, у кого-то железо, а у кого-то вообще серебро. Но это были уже частности, принцип стал понятен. Беспокоила только кратковременность превращения. «Надо учителя спросить», — заметил Лек. Лич, словно услышав его слова, тенью возник из пустоты и коротко бросил. «Собирайтесь». «Что-то случилось?» Санти подсознательно ощутил тревогу. «Случилось. Эльфы атакуют на протяжении всей границы», — отозвался повелитель. «Причем только эльфы и гномы, людей светлых королевств с ними нет, насколько мне стало известно. Великий магистр отказался помогать союзникам. После общения с вами и соображать начал, похоже». «Они что, обезумели?» — растерянно уставился на него Тенувиэль. После всего, что было. «Не знаю», — отозвался Лич. «Может, и обезумели. Причем все произошло неожиданно, разведка ушами прохлопала. Ушастые использовали свои долбанные теневые тропы и подобрались к границе почти вплотную. Ты, как носитель силы жизни, можешь ходить по ним?» «Ни разу не пробовал», — растерялся эльф. «В нашем мире это искусство давно утеряно, только в хрониках предки писали, что были очень давно так называемые зеленые маги, которые по лесам могли ходить, как хотели, очень быстро оказываясь в любом нужном месте». Но как это делать? Понятия не имею. «Здешние твои сородичи, получается, это умение сохранили», — пробурчал Храд. «Но с чего они вдруг?» «Вы с эльфами во время пребывания в Расселтае почти не сталкивались», — пояснил наставник. «Они видели, конечно, Санти и Тинувиэля, но остались не в курсе всей ситуации. Люди их ни во что не посвятили, не особо доверяют союзникам. Насколько мне стало известно, эльфийские правители восприняли ваше появление как сигнал того, что свету и жизни угодно разгромить тьму». Магистр оказался умнее и не согласился участвовать в этой авантюре, а вот гномов перворожденные каким-то образом сумели заставить. Как заставили, выяснить не удалось, у меня мало агентов подземных чертогов. «Дархотова копыта!» — выругался Скоморох. «Так это мы, получается, виноваты?» «Увы», — подтвердил Лич. «К счастью, пробиться через пограничные барьеры даже при помощи троп эльфы не смогли, но к самим завалам прошли и сейчас прорываются через них». В нескольких местах прорвались. Пограничные части ведут там неравные бои. Подмога идет, конечно, но это дело не быстрое. Нужны все маги, способные открывать большие телепорты. Понимаю, что вы не из Теренхайла, и вас наши беды мало интересуют, но все равно прошу помочь. «Какие вопросы?» – возмутился Лек, как всегда беря на себя командование в боевой ситуации. «Конечно, поможем». Про себя он только вздохнул, что сейчас не до вопросов, возможно, наставник сумел бы подсказать, почему их плетение не удерживает результат надолго и возвращаются к исходному состоянию. Но это потом. Сначала нужно оберечь города и деревни Теренхайла от светлых фанатиков. Рассказывали местные, что те творили в случае прорыва. Даже детей малых не жалели. Ведь для них это не дети, а темные выродки. «Вы могли бы не спрашивать», — в голосе Санти слышалась обида. «Ну, извини», — отозвался немертвый некромант. «Тогда за дело. Смотрите». Он повел рукой, и в воздухе возникла карта Теренхайла. Присмотревшись, Скоморох понял, что она отображает происходящее в данный момент. На границах темных земель действительно собрались эльфийские гномьи войска в сопровождении наемников из людей. В трех местах враги сумели пройти сквозь завалы и буреломы, нейтрализовав защитные заклинания, и сейчас вовсю сражались с медленно отступающими пограничными отрядами. А те стояли до последнего, давая населению приграничных областей время на эвакуацию. Милях в трех постепенно скапливались теренхайльские отряды, доставляемые со всей страны при помощи телепортов. «Надо любой ценой выяснить, какая муха укусила светлых под хвост», — после объяснения ситуации произнес Лич. «Такое ощущение, будто нечто всемогущее подняло их, погнало к границам. Мои агенты утверждают, что еще вчера их войска спокойно сидели по своим казармам и не собирались выступать. Затем вдруг посреди ночи тревога, приказ о срочном марше к границам и никаких объяснений. Я, если честно, в растерянности». «Я тоже не понимаю, что происходит», — пожевал губами Скоморох. «И вы правы, что-то здесь не то. Но я не ощущаю присутствия высших сил. Серых в этом мире точно не осталось». «А вы уверены, что живые бомбы запускали именно серые? Вспомните основу их плетений. Чистый свет, закрепленный крайне непрофессиональными некросвязками». Вполне может быть, что серыми кто-то воспользовался для своих целей. Может ведь? «Может», — нехотя признал Санти, проклиная себя за то, что после случившегося в Расселтае не выяснил, кто и зачем отправлял живые бомбы. Решил, что во всем виноваты серые, и не стал проверять. «Я выясню. Думаю, нам с Тини стоит отправиться в эльфийскую столицу и посмотреть, что там и к чему. Да и поговорить с лесным владыкой не помешает». «Хорошо, отправляйтесь». По некоторому размышлению согласился наставник. «Только защиту еще одну на вас поставить стоит. Я никогда не недооценивал эльфов. Они хоть и снобы конченые, не раз преподносили врагам неприятные сюрпризы». «Какую защиту?» «Вероятностную. Она из немногого, показанного моим учителем. Не раз поражался, насколько извращенным разумом надо обладать, чтобы выдумать такое. Сам бы я ничего подобного никогда бы не придумал, честно признаюсь». «И как она работает?» – загорелись любопытством глаза Инетты и Тайки. «Сводит вероятность любого угрожающего вам события даже не к нулю, а к отрицательной величине. Ну, например, кто-то хочет вас ударить, но бьет почему-то себе в нос со всего размаха. Или поскальзывается на фруктовых огрызках и падает. Или вообще обрастает перьями и начинает с квохтанием пытаться взлететь. Предсказать результат невозможно, заклятие каждый раз срабатывает непредсказуемо, зато точно известно, преодолеть данную защиту практически невозможно. Однако накладывать ее нелегко, лично я не возьмусь защищать больше 2-3 сразу, слишком энергозатратно. Как я вам уже говорил, я не слишком опытный маг вероятности, всему научить не смогу, поскольку сам многого не знаю. Но что знаю, передам, а дальше вы уж как-то сами совершенствуйтесь, только не сейчас». Лич на мгновение замер на месте, а затем принялся создавать нечто невозможное и невероятное. Нити сплетались в жгуты самой дикой формы, а эти жгуты выписывали непонятные фигуры, пока не преобразовались в гигантское полотно, несущее в себе, казалось, само мироздание во всем его многообразии. Лек при виде такого только вытаращил глаза. Санти хрюкнул в ошеломлении, а Храд помянул свою голову и задницу Гапта. Иннет вообще застыл с раскрытым ртом. Только Тинувиэль ничем не показал своего удивления, хотя тоже был изумлен да не менее. Девушки вообще предпочли отойти в сторону и не отсвечивать. Завершив плетение, наставник резким движением пальца накинул его на скомороха с эльфом, отчего тем показалось, что их хорошенько огрели пыльным мешком по головам. В глазах запрыгали разноцветные искры, по телам пробежали потоки странно ощущаемой и непривычной силы, которая просто пугала, слишком уж чуждой всему живому она была. «Ну что ж, защиту поставил», — весело заметил Лич, которого ошалелый вид учеников явно позабавил. «С декаду продержится, если не слишком напрягать, ставить полную я не рискнул. Даже я ее не выдерживаю долго, а я давно уже мертв. Ах да, вот еще». Он сплел еще какое-то заклятие, но никто из ильянцев не понял, для чего оно предназначено. «Все, включил вас в защитный контур границы, теперь можете спокойно телепортироваться в Таренхайл из него». Это не одноразовый доступ, как в прошлый раз, а постоянный. «Тогда мы отправляемся», — сказал Санти. «Погоди», — поднял ладонь наставник, — «ты же не знаешь, куда. По ауре не найдешь, эльфы свою столицу очень хорошо скрыли. Смотрите». Масштаб карты в воздухе резко уменьшился, открывая весь континент. Весь его север покрывали густые леса, как, впрочем, и половину Таренхайла. Из пальца Лича потянулся к карте ярко-синий луч и указал на точку в верстах в 300 от северного побережья. «Здесь столица. Но телепортироваться прямо туда не сможете. Защита на истинном свете основанная». «Мне-то она что сделает?» — изумился Санти. «Я сам свету принадлежу». «Забыл», — хлопнул себя по лбу наставник. «Вот который раз уже поражаюсь вам. Но как носитель света может одновременно быть некромантом, а? Никак до меня это не доходит». «Так сложилось», — хихикнул скоморох. «Память прежних императоров помогла, мы вам рассказывали». «Да память — дело десятое. Почему столь разные силы не конфликтуют? Это ты можешь объяснить?» «Нет, не могу. Но не конфликтуют. Я просто пользуюсь тем, что нужно в данный момент, отодвинув тот же свет в сторону. По пророчеству, если бы мы с Леком стали врагами, а не побратимами, то было бы совсем иначе. Но мы не стали врагами. Интересно, почему-то никто из вас над этим вопросом не задумывался?» Хмыкнул Эннет. «Принимали как должное. А ведь это действительно неестественно». «Подумай, ты у нас мудрец», — осклабился Храд, которому, судя по виду, явно не терпелось подраться. «Подумаю». «Если что надумаешь, то поделись, пожалуйста, со мной», — попросил наставник. «Мне этот вопрос с момента знакомства с вами покоя не дает». «Хорошо», — кивнул граф. «Тогда возьмите что нужно и отправляйтесь», — скомандовал Лич. «Постарайтесь выяснить, какого демона эльфы с гномами вдруг обезумели и напали всеми силами. Даже защиту мою каким-то образом прорвали. Я думал до сих пор, что это невозможно». Санти с Тинувиэлем переглянулись и наклонили головы, после чего исчезли в туманном облачке телепорта. Наставник по очереди осмотрел остальных и негромко сказал: «А вас попрошу помочь в телепортации войск границы из южных гарнизонов. Оттуда нападать некому, гномы Ларийских гор не так давно мне клятву верности принесли, а войска я убрать не успел». «Кому куда?» – деловито спросил Лек. «Ты пойдешь в Кайвальм, вот медальон моего голоса, ты в Ронос, а ты...» Ощутив страдающее, криком кричащее от нестерпимой боли дерево, Тиниль ринулась к нему, забыв о себе, забыв, что выложилась почти до изнеможения. «Предвечный свет, да что же это творится? Почему Мелорн и Келарайна один за другим начали болеть и умирать? Чего им не хватает? Какова причина?» Девушка, почти ничего не видя, доковыляла до засыхающего на глазах дерева, распласталась на его шершавой коре и принялась отдавать свою силу и жизнь. Мелорн радостно принимал, но лучше ему почему-то не становилось, словно что-то невидимое тут же выпивало из него все соки. Она потянулась глубже и увидела горящую холодным, безжалостным, ослепляющим светом бездну. И с воплем шарахнулась прочь, инстинктивно закрывшись сама и закрыв от этого жуткого света дерево. Оно тут же жило. Служительницы подхватили дающую жизнь и поспешно оттащили ее от Мелорна, затем уложили на мягкую шелковистую траву, росшую на каждом свободном клочке земли. По сравнению со своей госпожой они выглядели принцессами. Тиниль всегда производила впечатление простушки, да и была ею на самом деле. Но кто мог предположить, что в семье обычного лесного следопыта родится ребенок с невероятно редким даром, дающий жизнь? Никому такая чушь в голову не приходила, поэтому, когда жрица предвечного света, проезжавшая через деревню, где жила Тиниль, увидела, как просто одетая некрасивая девочка за несколько мгновений заставила вырасти деревца из брошенного в ямку семени, то сперва не поверила своим глазам. Дающих жизнь не рождалось среди эльфов уже очень давно, несколько поколений как минимум. А затем разразился страшный скандал. Досталось всем, кто не обратил внимания на таланты малышки, от учителей до ее родителей. Тиниль, не спросив отца и мать, забрали в столицу, где за ее обучение взялись двое еще живых, дающих жизнь, благодаря которым Мелорны пока жили. Эльфы были пришлыми в этом мире, беглецами откуда-то, откуда именно никто за давностью лет не помнил. Точнее, несколько мудрецов из библиотеки древа помнили, но мало их знаниями интересовался. Девочка росла, ухаживала за древесным городом, училась, не обращая внимания ни на что, а уж тем более на интриги власть имущих, хотя многие пытались перетянуть ее на свою сторону. Как одна из трех дающих жизнь Тиниль имела огромное влияние в столице, ее просьбы, хранящие свет, исполняли всегда и без каких-либо ограничений. Вот только девочка, точнее уже девушка, не понимала суть разногласий разных группировок и не желала понимать, ее просто не интересовала политика, хватало иных забот. Нет, она, конечно, знала, что где-то на юге существуют страшные темные земли, в которых царит бесконечный ужас, об этом не раз рассказывали наставники. Вот только однажды Тиниль, учась чувствовать живое по всему континенту, чисто из любопытства потянулась во время медитации к этим самым темным землям и не обнаружила там ничего страшного, наоборот, многие из живших там магов хорошо заботились о лесах, от которых тянулась тихим довольством. Позже она научилась чувствовать и разумных. Снова решила посмотреть самой, что делается в Таринхайле, но опять ничего из того, о чем с придыханием рассказывали наставники, не обнаружила. Впрочем, долго думать об этом Тиниль не стала, только отметила про себя, что не все говорят ей правду, что, впрочем, было обычным делом в Великом Древе. Не раз сталкивалась с ложью, при этом сама никогда не лгала, чувствовала, что для дающей жизнь ложь запретна, ведь солгав, можно лишиться дара. Несколько дней назад в столице начало твориться непонятно что. Поднялась буквально паника, пошли слухи о появлении в Расселтае, союзнике леса, аватар света, мудрости и жизни. Даже Тиниль, невзирая на свою погруженность в лес, слышал их. Служительницы донесли. Особенно заинтересовал девушку последний. Еще бы, появление аватара силы, которой она служит. Да такого не случалось больше тысячи лет, насколько ей было известно. Это же чудо. Как бы хотелось его увидеть, поговорить, посоветоваться. Тем более, что он тоже эльф. Однако все это оказалось лишь началом. Не прошло и нескольких дней, как множество эльфов по всей стране внезапно попадали, где стояли, и умерли в страшных муках. Казалось, что-то невидимое выжгло саму их суть. У некоторых перед тем, как они рассыпались в пыль, из глаз рвались потоки белого света. Случившееся перепугало эльфов, никто не понимал, что случилось, кто напал на них и убил всех этих несчастных. Какой силой должен обладать неизвестный маг для такого? Слухи ходили один безумнее другого, но точно никто ничего не знал, даже жрецы предвечного света. Как ни странно, Тиниль погибших было не жаль. Девушка раньше сталкивалась кое с кем из них и тут же шарахалась в сторону. Они были какими-то гнилыми, что ли, вызывали тошноту, от них тянуло чем-то мертвенным и гнусным. Она подозревала, что все умершие являлись такими, но невозможно, чтобы погибли только те, кто был ей отвратителен лично. А затем случилось нечто жуткое. Тиниль даже показала, что ее сородичи в большинстве своем вдруг превратились в нерассуждающих безумцев. Даже те, кого она считала умными эльфами, даже мудрецы библиотеки внезапно с безумными глазами начали готовиться к немедленной войне с темными землями. По всей столице зазвучали воинственные вопли и призывы покарать проклятых тварей, посягнувших на святое. Но на что они посягнули? Девушка пыталась расспрашивать обезумевших сородичей, но ответы ясности не принесли. Они кричали, что темные не имеют права на жизнь, что их нужно уничтожить любой ценой, невзирая ни на какие потери, что это святой долг всех, кто стремится к свету. Причем безумие почти не коснулось женщин, обладающих хоть какой-то силой. Кроме жриц предвечного света, они обезумели еще сильнее, чем мужчины. Но и это оказалось цветочками. Ягодки посыпались на жителей леса через два дня. Внезапно один за другим начали заболевать и засыхать Мелорны, основа любого эльфийского поселения. В этом мире, дающем жизнь, так и не удалось вырастить настоящий живой лес, только отдельные мелорновые рощи, да и они без постоянной подпитки существовать не могли. Дающие жизнь принялись метаться между городами и селениями леса. Свою территорию правители предпочитали называть именно лесом, хотя она им и не являлась. А когда им об этом говорили, требовали молчать и ни в коем случае не сообщать данные истины простым эльфам, даже магическую клятву заставили дать. Тениль не понимал, почему, но ссориться с князем и его советниками не хотела. Раз им так хочется, так пусть, ей не жалко. Девушка до всего этого безумия в основном прикладывала свои силы к объединению корневых систем мелорновых рощ, ведь это первый шаг к образованию великого леса. А сейчас стало не до того, сохрани бы вообще мелорны. Уже потеряно больше сотни. Они просто высохли, невзирая ни на какие усилия, дающие жизнь. И что же делать? «Что слышно в городе, Варель?» — тихо спросила Тениль у одной из служительниц. «Да все то же», — помрачнела та. «Бегают, потрясая оружием, сбиваются в толпы и несутся к границе Таренхайла. Рвутся сквозь завалы, невзирая на потери. Уже несколько тысяч молодых погибло». «А маги?» — изумилась девушка. «Почему магов не подождали? Там же плетение, которое любого эльфа убьют». «Не пожелали ждать?» Варель сжала кулаки, едва сдерживая слезы. Ее жених тоже сложил голову в этом идиотском походе. «Я не знаю, что с ними случилось. С ума посходили, что ли?» «Вряд ли», — заговорила вторая служительница, Арентайл. «Что-то во всем этом неправильное. Мне показалось, что князь собой не управляет, я его хорошо знаю. Взгляд у него не свой, словно кто-то другой из его глаз смотрит». «Кто-то другой», — повторила Тениль. «Кто-то другой. А знаешь, ты, похоже, права. Их превратили в чьих-то рабов». «Но кто мог такое сделать?» — подалась вперед Вариль. «Кто?» «Я не знаю. И не знаю, как это можно исправить. Я вот увидела кое-что, когда попыталась вылечить Мелорн. Заглянула глубже, чем обычно, и увидела». «Что?» — в один голос выдохнули служительницы. «Ослепительный, но при этом мертвый и холодный свет», — поежил сдающий жизнь. «Чужой какой-то. И как только я его отсекла, дерево начало оживать». «Значит, кто-то высасывает из Мелорна в жизнь?» — задохнулась от ужаса Арентайл. «О, вечный лес! Надо отсечь этот фальшивый свет от них!» «Как?» — горько спросила Тениль. «Я одно с трудом отсекла. Вы видели, как мне это далось?» «Так что же делать?» «Не знаю, но...» Дающая жизнь прищурилась, вспоминая прочитанное несколько лет назад в древнем фолианте, обнаруженном на одной из дальних полок библиотеки. Туда даже мудрецы не заглядывали несколько сотен лет, как минимум. Уж слишком ветхой была найденная книга. Там говорилось, что дающая жизнь через свою силу может бросить в пространство зов о помощи. И помощь обязательно придет. Пусть не слишком быстро, но придет. Быстро рассказав служительницам о своей идее, Тениль легла на спину и расслабилась, одновременно начиная упражнение для вхождения в транс. Особого рода транс, описанный в том же фолианте. Как ни странно, но у нее получилось. Буквально через несколько минут девушка оказалась в потоке зеленого сияния. Оно текло вокруг изумрудными волнами, и это было настолько красиво, что Тениль едва не расплакалась от восхищения. Но затем все же взяла себя в руки, потянулась сама не зная куда и изо всех сил позвала на помощь. Опять же, не зная кого, не зная, отзовется ли хоть кто-нибудь. Она выплескивала в этот зов все свои надежды и отчаяние. «Жди», — обрушился на нее чей-то ответ. «Скоро будем». Девушка обрадованно вскрикнула и попыталась выскользнуть из транса, но это получилось далеко не сразу. Транс был далеко необычным. Она не знала, сколько времени ушло на скольжение вверх сквозь изумрудные волны, но в конце концов снова ощутила свое тело. «Отозвались!» — радостно выдохнул Тениль. «Кто?» — в один голос спросили Арентайл и Вариль. «Не знаю. Кто-то. Там врагов быть не может. Там жизнь. Сказали, чтобы я ждала». «Ждать. А в это время мелорны умирают». Девушки умолкли, уныло глядя на сохнущие на глазах верхушки величественных деревьев. Возможно, потому что они смотрели вверх и увидели, что в небе над столицей леса что-то изменилось. Там возникло небольшое туманное облачко, из которого выскользнули две крылатые фигурки, белоснежные и зеленые. «Аватары!» — захлопала в ладоши Тениль. «Это они! Я слышала! Они крылаты!» После чего позвала прилетевших через свою силу. Те тут же свернули в сторону девушек и понеслись к ним, не обращая внимания на каких-то идиотов, решивших обстрелять незваных гостей. Стрелы просто не долетали до них, сгорая в незримом пламени. Не прошло и нескольких мгновений, как две крылатые фигуры уже опускались на поляну, где ожидала их хранящая жизнь со своими служительницами. Последние взмахи полупрозрачных крыльев, и на траве встали двое, отчаянно рыжий человек и совсем еще молодой эльф. Вот только глаза их отнюдь не были глазами неопытных юнцов, из них смотрели сила и усталость. А когда Тениль смотрелась в них истинным зрением, то едва не задохнулась от потрясения. От человека расходились круги света, но не того, который она ощутила в Мелорне, совсем иного, теплого и живого, настоящего. А эльф окружало зеленое сияние, сразу говорившее, что он служит жизни. «Это вы звали на помощь?» — мелодичным голосом спросил эльф. Девушки даже вздохнули, представив, как же он должен петь. «Я Тенувиэль, носитель силы жизни». «Да, мы», — ступила вперед Тениль. «Я дающая жизнь. Происходит что-то страшное, умирают Мелорны, а большинство эльфов-мужчин сошло с ума». «Умирают Мелорны?» — нахмурился гость. «Это действительно страшно, но почему?» Девушка вздохнула и рассказала о своем столкновении с чуждым светом. Эльф удивленно переглянулся с человеком, затем последний нахмурился, создал какое-то странное плетение и замер с отсутствующим видом. «Сейчас Санти посмотрит», — сообщил носитель жизни. «Кстати, мое имя Тенувиэль Элевалерия, а моего друга Сантиар Эрхи. Мы летели сюда в надежде понять, что случилось с эльфами, отчего они вдруг обезумели и ринулись воевать, причем не жалея себя. Никогда раньше мои драгоценные сородичи не творили такого, уж свои жизни они всегда берегли». «А вы не любите свой народ», — заметил Орентайль. «Почему?» «За снобизм и уверенность, что эльфы — венец творения». В нескольких мирах сталкивался с сородичами, и везде они были одинаковы. Только дома понемногу начали умнеть, жизнь заставила. «В нескольких мирах?» — насторожилась Тениль. «Вы...» «Да, я не из этого мира», — улыбнулся Тенувиэль, не обращая внимания на явное недовольство Сантиара, затем повернулся к тому. «Не вижу смысла это скрывать, мы все равно скоро уйдем. Лучше глянь, что там с этим самым фальшивым светом». «Ладно», — пробурчал Рыжий, подошел к ближайшему Мелорну, сел и, судя по виду, ушел в транс. Зов о помощи пришел, едва Санти с Тенувиэлем вышли из портала невдалеке от эльфийской столицы. Причем он пришел через силу жизни, потому эльф и услышал. Такие призывы без внимания не оставляют. Это четко знал каждый носитель первородных сил, знал на уровне подсознания, даже не понимая, откуда взялось это зрение. Скоморох, конечно, удивился случившемуся, но позволил кровному брату вести. Тот почувствовал, куда лететь. На небольшой полянке Лианса обнаружили трех эльфиек, двух невероятных красавиц и одну попроще. Вот только последняя оказалась дарящей жизнь. Именно они растили знаменитые эльфийские мелорновые леса. От них зависело в обществе перворожденных очень многое. Рассказ Тениль удивил Санди. Холодный, пугающий, даже жуткий свет? Это еще что такое? Истинный свет теплый и добрый, он не может пугать. Значит, надо проверить самому. Возможно, девочка по неопытности что-то не так увидела и чего-то не поняла. Скоморох сел на траву возле засыхающего Мелорна и привычно скользнул в транс, сразу после этого потянувшись к дереву. Ему сразу стало ясно, что этот мир не слишком подходит для Мелорнов. Им не хватало здесь жизненной силы, да и многих нужных веществ. Как не хватало и света местной звезды, точнее, он имел неподходящий спектр. Однако до последнего времени деревья успешно все это преодолевали и нормально росли, понемногу объединяя корневые системы. Еще 2-3 тысячи лет и вырос бы великий лес, разумное нечто, изначально стоящее за биологической эльфийской цивилизацией. Без него эльфы оставались полудикарями, что бы они там о себе не думали. Что же случилось? Почему Мелорны внезапно начали умирать? Да мало того, они беззвучно кричали от боли, на этом уровне транса их крик был прекрасно слышен. Санти попытался отследить, в чем дело, но ничего не обнаружил и решил идти глубже. Стоило сделать это, как скоморох чуть не ослеп. Он оказался посреди абсолютно белого, холодного, пугающего сияния. Именно оно высасывало все силы из деревьев, направляя их куда-то еще. Санти выругался и призвал истинный свет, причем призвал на таком уровне, на каком никогда этого еще не делал. Фальшивое сияние вызывало у него сильное отвращение. Захотелось стряхнуть эту мерзость с себя, как грязь. Но при этом это все равно был свет. Какой-то не такой отвратительный, но свет. «Что за мерзость?» – растерянно промычал скоморох, лихорадочно пытаясь понять, с чем столкнулся. Вокруг него возникло теплое ощущение привычной силы. Истинный свет окутал Санти, и там, где он соприкасался с фальшивым, холодным, последний шарахался в сторону, словно его обжигало. «Вот, значит, как!» – Скоморок зло усмехнулся и перешел в аспект носителя силы. Раньше он такого никогда не делал, но откуда-то знал, как это сделать. Во все стороны от Санти грянули потоки света. В тот же момент фальшивый свет начал сворачиваться, втягивать в себя щупальца силы, идущие не только к Мелорну, но и, как оказалось, почти ко всем эльфам-мужчинам и некоторым женщинам. Но он далеко не везде, а только поблизости от альянсов. Скоморох ощутил исходящую откуда-то глухую досаду. Подобное чувство человек испытывает, когда какая-то глупая мелочь мешает завершить важное дело. «Тини!» — мысленно позвал он кровного брата. «Присоединяйся, не справляюсь. Нужно отсечь Мелорна от этой гадости. Это из-за нее эльфы с ума и сошли. А из Мелорнов она жизнь высасывает». «Сейчас буду», — отозвался тот. «Девочка просит со мной взять. Нам любая помощь не помешает». «Хорошо». Не прошло и минуты, как Санти ощутил рядом чужое присутствие. Присмотрелся и обнаружил, что в ментальном пространстве двое. Тенувиэль действительно захватил с собой дающую жизнь. Надо сказать глупышке, чтобы держалась позади. Ей с таким напором энергии просто не справится, сгорит к Дархотовой матери. Но, возможно, и сумеет чем-то помочь. Понять бы только, с чем они столкнулись. Что за фальшивый свет? Откуда он взялся? Как с ним бороться? Ответов ни на один из этих вопросов не было. «Мы здесь», — доложил Тенувиэль. «Что делать?» «К бою готовится», — отозвался Санти. «Я не знаю, с чем мы столкнулись», — и коротко рассказал о случившемся. «Так что сам понимаешь, снова объединиться в Радужного мне не слишком хочется, но, возможно, придется звать на помощь ребят». «Я перед трансом говорил с Хратом. Они сейчас дерутся мечами и магией, эльфы прут лавиной, как безумные. Ничего не соображают, но при этом боевых и магических навыков не теряют. Потери с обеих сторон огромные». «Значит, надо справляться самим. Ладно, тогда вы с Тенили отсекаете фальшивый свет от Мелорнов, лучше всего перейдя в аспект силы, а я займусь этим псевдосветом. Попробую отследить, откуда он идет». «Хорошо», — не стал спорить эльф. В то же мгновение во все стороны прянуло силы жизни. Леса на несколько сотен верст вокруг тут же посвежели, наполнились шумом листвы. Этот невероятный поток ощутило каждое живое существо, кроме, естественно, людей, как всегда слепых и глухих по собственному желанию. Но при этом поток нес в себе готовность защитить, готовность ответить на нападение так, чтобы агрессору никогда больше не захотелось лезть на рожон. Он ударил по присосавшемуся к корням Мелорна фальшивому свету, да с такой силой, что тот принялся корчиться, спеша избавиться от абсолютно чуждой ему энергии. Досада, идущая от него, скачком усилилась. Казалось, он говорит: «Да отстаньте, вы не мешайте, что вы лезете, куда не просят». В этот момент ударил Санти, причем ударил всей силой аспекта истинного света. Он, пока Тенувиэль работал, отслеживал каналы, через которые фальшивка подключалась к Мелорнам. И таки отследил. Не все, конечно, но около двух десятков. Именно они и стали проводниками атаки. На том конце кто-то закричал от боли, прислал образ: «Как вы смеете мешать?» Но на вопрос отвечать не пожелал и не позволил себя просканировать, хотя скоморох и попытался. Еще мгновение фальшивый свет исчез, растворившись без следа. «Ты понял, кто это?» — тут же спросил Тенувиэль. «Ты отловил эту тварь?» «Ни то, ни другое», — хмуро ответил Санти. «Ушла, причем считая, что полностью в своем праве. И вот это меня настораживает больше всего». «Значит, мы все так же не знаем, с кем и чем столкнулись», — тяжело вздохнул эльф. «Как обычно. Как мне все это надоело. Ну ладно, надо узнать, что там у ребят и девчат». Храд крутился, как сумасшедший, отбиваясь сразу от десятка эльфов. За его спиной дрались Аливи и Ле. В стороне он видел Лекас, Эля и Шен. Инет с Рахой, Тайкой и Карой сейчас находились на соседнем пограничном посту, командуя обороной. Перворожденные сражались, как легендарные полубезумные берсерки, что на них было совсем не похоже. Они всегда предпочитали убивать издалека, не рискуя своей драгоценной бессмертной шкуркой. Совсем иначе теперь. Чтобы помочь соседу добраться до врага, эльф мог сам прыгнуть на меч. При этом пугали их мертвые, горящие ледяным огнем безумие глаза. Орк завертелся юлой, ускорившись в три раза. Во все стороны полетели брызги крови и куски тел. Однако долго сражаться в таком режиме не могли даже горные мастера, и Храт это четко понимал. А эльфы все не кончались, продолжали переть валом. «Да откуда их столько? И это еще повезло, что здесь нет гномьей панцирной пехоты. По сообщениям с третьего поста гномы прорвались, уничтожив весь гарнизон. Остановить их чудом сумели едва успевшие закончить обучение молодые некроманты, подняв мертвых. Но не рассчитали сил, перенапряглись и сами погибли». Внезапно эльфы расступились, пропустив трех воинов в темно-зеленых доспехах. Те неспешно двинулись к храту. По их движениям молодой орк сразу понял, что это мастера боя. Он подал пару сигналов рукой, и рядом тут же, словно призраки, возникли остальные лианцы. «Активируй мечи, их магии накачали», — бросил Лек. Храт послушно призвал ярость, и его картаги стали алыми, а картаги горца — черными. «Темная тварь!» — выплюнул кто-то из эльфов. «Будь ты проклят во веки веков!» «Идиоты!» — укоризненно покачал головой Лек. «Тьма и свет — единое целое!» «Оно тебе надо, дебилам, что-то доказывать?» — покосился на него орк. Вперед ступила Аливи и тоже активировала свои картаги. «Ты же эльфийка!» — с осуждением сказал второй эльфийский мастер. «Как ты можешь быть с ними?» «А я не из вашего мира», — осклабилась она. «В нашем мире люди, эльфы и орки живут вместе». «Зачем ты сказала?» — поинтересовался Лек. «А какой смысл скрывать что-либо от трупов?» — усмехнулась Аливи. «Они уже мертвы, только еще не знают об этом». Затем она сделала нечто невероятное, и Храт с Леком не успели остановить сумасшедшую. Принцесса с недобрым смехом вонзила один из картагов себе в сердце, причем так сильно, что лезвие вышло из спины. В мгновение постояла, насмешливо хохоча, после чего вырвала меч из раны. Та некоторое время пузырилась кровью, после чего подернулась едва заметной дымкой и на глазах зажила. Выпучившие от такой картины глаза эльфов стоили особого описания. Ничего подобного, судя по виду, им и видеть еще не доводилось. «Вы забыли слова того бога», — Аливи повернулась к Леку, — «и случившееся с наставником. Мы уже не смертны». «Копыта Дархота тебе в задницу!» — вызверился на нее Храт. 33 раза подряд! Совсем чокнулась, дура! Точно сегодня выпарю! Нельзя ж так пугать!» «Я всегда готова!» — завертела указанным местом Аливи, противно хихикая. «Не переживай ты, все в порядке. Сейчас этих вот придурков перережем, а потом поговорим». С этими словами девушка прыгнула вперед, вращая картагами с такой скоростью, что они превратились в сверкающие алые полотнища. Как ни удивительно, один из эльфов оказался вполне достойным противником и сумел отбить первый натиск. Поэтому остальными двумя пришлось заняться Храту и Леку. Те действительно оказались мастерами очень высокого уровня, сражались как бы не лучше лианских невидимок. Чтобы справиться с ними, пришлось прибегнуть к пьяному стилю, оказавшемуся для эльфов неприятным сюрпризом. Вскоре голова одного отлетела в сторону, а еще через минуту второй оказался рассечен надвое от плеча до паха. Аливи со своим противником провозилась немного дольше, но тоже справилась, убив его ударом ноги в висок. И вот тогда остальные эльфы не выдержали и побежали. «Храт, гляди на них», — показал на бегущих Лек. «Они, по-моему, в себя пришли, опомнились. В глазах безумия больше нет». «Точняк», — согласился орк, глядя на легко раненого эльфа с недоумением озирающегося вокруг и явно не понимающего, где он и как тут вообще оказался. «Санти, наверное, постарался». Как оказалось, он был прав. Именно скоморох и эльф были причиной случившегося. На всех остальных постах нападавшие тоже пришли в себя. Кто-то сбежал, кто-то сдался в плен, кто-то выронил оружие и опустился на землю, тупо глядя перед собой. После допроса нескольких стало ясно, что на эльфов действительно что-то воздействовало. Они не помнили, как оказались здесь, как нападали на границы Таренхайла. Беда в том, что выяснить причину случившегося так и не удалось. Фальшивый свет ушел, но явно не навсегда, и к его возвращению следовало подготовиться. А прежде всего попытаться выяснить, с чем же все-таки довелось столкнуться.